радуги порхает над речкой голубой. А стрекоза-то и не знает жизни миг земной. Лето красное промчится деревень и сел, а сегодня ей приснится юный стрекозел. Стрекоза, стрекоза, все над городом летала. Стрекоза, стрекоза, о любви большой мечтала. На солнце красками играя кружится стрекоза и смело воду задевая выпучит глаза. Пусть вино и стол шикарный, черная икра, стрекозел тебе подарит счастье бытия. Стрекоза, стрекоза, все над городом летала. Стрекоза, стрекоза, о любви большой мечтала. Стрекоза, стрекоза, все над городом летала. Стрекоза, стрекоза, о любви большой мечтала. О-о-о! Куда ты полетела? О-о-о! Да тут же ресторан, куда ты погнала, да?